Глава 101. Поглощение демонических духов. Нели и Сяонин двинулись вслед за основателем Ейянем в самое сердце священного предела. Чем дальше продвигались они, тем интенсивнее в сознании возникали иллюзорные образы полчищ нападающих со всех сторон демонических зверей. Натренированный разум Нели это не оказывало никакого воздействия, а вот Сяонин, отражая ментальные атаки, вся взмокла от напряжения и побледнела. Никто из тех, кто прежде бывал в священном пределе небесного превращения, не осмеливался погружаться столь глубоко в опасные пределы. Ли аж ноздрями чуял, что они приближаются к источнику мощной и яростной ауры. Конечно же, она принадлежала обрушивающему небеса мечу бога грома. Ужасная, подавляющая волю аура. Меч был сердцем священного предела небесного превращения. Сам священный предел и существует благодаря ему. Видя, как тоненькая фигурка Сяонин гнется под яростным давлением ауры меча бога грома, Ли зарычал от ярости и направил мощный импульс духовной силы в сосуд души девушки. Она вздрогнула, ее разум тут же прояснился. «Ну, как ты там?» – ободряюще улыбнулся Нели. «А, спасибо!» – во взгляде девушки читалась благодарность. «Кабы не Нели, жуткая злобная аура поглотила бы ее». Тонкое платье Сяонин настолько пропиталось потом, что тесно облепило ее очаровательную фигурку, особенно весьма соблазнительную упругую грудь. Она, конечно же, девушка, а не то, о чем вы подумали, с каждым днем становилась все более соблазнительной. Ли поймал себя на том, что таращится как идиот на... Наш герой быстро отвел взгляд, смущенно почесав нос. Сяонин зарделась от жарких взоров на Ли, как мака в цвет. Она, конечно, застыдилась, но, если говорить честно, подобное внимание было ей весьма приятно. Ли решил, что надо срочно сойти с опасной тропы, а то мало ли куда заведет разыгравшееся воображение. И спросил: «Основатель Ейянь, если я покорю меч бога грома, вы станете моим последователем, как и обещали?» «Разумеется», – высокомерно промолвил Ейянь. «Я всегда держу свое слово». К тому же, если ты и впрямь покоришь обрушивающие небеса, я не смогу оставаться в священном пределе. Мой дух питается силой меча, именно поэтому он и не рассеялся. Однако, мелкий засранец, позволь сказать кое-что. Вытащить меч бога грома будет непросто. Будь это просто, то не стоило бы вообще заморачиваться, легкомысленно ухмыльнулся Ли. Неужели мальчишка имеет в голове готовый бамбук? Недоумевал Ейянь. Фразеологический оборот «в уме иметь готовый бамбук, прежде чем начать рисовать его», означает иметь ясное представление о способе решения задачи. Кстати, неплохо, если Нели все же овладеет мечом бога грома, можно будет, наконец, покинуть священный предел и посмотреть, что там в мире творится. Долго ли, коротко, но вот в дымке вдали показался древний алтарь. И Нели увидел наполовину погруженный в него чудесный меч. Он ослепительно сиял, и волны ауры ураганом свивались вокруг него. От обрушивающего небеса веяло ужасающей яростью. Хотя до артефакта было не меньше сотни метров, все почувствовали пронизывающий до костей холод. «Это и есть обрушивающий небеса меч бога грома?» – выдохнула Сяонин. Даже на таком расстоянии ощущалось чудовищное давление. Сейчас она и шага вперед была сделать не в силах. Духовная сила меча соединялась с ее собственной духовной силой и вскипала словно цунами. Девушка использовала технику громового дракона, пытаясь справиться с нарастающей мощью. Ощущение было такое, словно внутри ее сосуда души бьется настоящий живой дракон. Через мгновение сосуд души переполнился, и сила хлынула из него, прорываясь по Баймай, словно воды реки, когда прорвало плотину. Баймай – 100 каналов, термин, которым в даосских медицинских практиках обозначалась вся совокупность каналов циркуляции чакры в легких. Бум! Сила вышла через точку Линтай, гармонизируя состояние души. Линтай – акупунктурная точка, расположенная в верхней части спины возле сердца, который управляет жизненным духом Шэнь. Сяонин перешла на новый уровень – пятая серебряная звезда. Техника громового дракона позволяла решительно и энергично продвигаться вперед, давая значительное преимущество в скорости развития по сравнению с сокровенной духовной практикой небесного Дао. А чудовищная аура меча бога грома, слившись с духовной силой самой Сяонин, дала мощный толчок, позволивший чудесным образом ускорить процесс. Всего один маленький шажок до золотого. Впрочем, Сяонин была так сильна, что даже сейчас заклинатель уровня одной или двух золотых был ей не соперник. Радуясь успеху подруги, Ли улыбнулся. Теперь у Сяонин хватит сил, чтобы преодолеть все невзгоды судьбы. Он протянул ей ловушку с заключенным в ней демоническим духом. «Держи». «Что это?» – удивилась девушка. «Демонический дух класса бури, грозовой жаворонок. Он божественного уровня». И Нелли вложил в ладонь Сяонин камень-ловушку. «Нелли, я...» Голос девушки дрогнул, в глазах заблестели слезы. «Нелли такой хороший. Как отплатить ему за его доброту?» А добрый Нелли похлопал девушку по плечу и улыбнулся. «Давай, поглощай его. При твоем нынешнем уровне, да еще с грозовым жаворонком, я тебе вообще буду не соперник. Ради того, чтобы следовать за ним, не отставая, чтобы всегда быть рядом». Сяонин немедленно поглотила демонический дух грозового жаворонка и приступила к слиянию с ним. «Мальчишка, ты раздобыл где-то грозового жаворонка? А что ты имел в виду, когда говорил о божественном уровне?» – нахмурился Е-Янь. «Из какого перепуга я должен отвечать?» – скрестил руки на груди Ли. «Да чтоб тебя! Не хочешь – не говори!» – огрызнулся основатель. Анна Ли прямиком двинул к обрушивающему небеса мечу бога грома. Е-Янь примолк, сверля взглядом его спину. Сможет ли мальчишка вытащить меч? Если рассуждать здраво, Нелли всего лишь заклинатель уровня двух серебряных звезд, даже не золотой. Как он вообще может на что-то надеяться? Чтобы управиться с волшебным мечом, надо быть как минимум легендарным. Но основатель уже не мог ни в чем быть уверен в отношении этого странного подростка. Его необычная техника, благодаря которой он поглотил сразу двух демонических духов, его невероятная эрудиция, это явно выходило за рамки привычного. Е-Янь даже готов был поверить, что перед ним оборотень, проживший на свете сотни лет и принявший облик мальчишки. В 50 метрах от алтаря давление ауры волшебного меча стало невыносимым. Убив тысячи демонических зверей и омывшись их кровью, он стал невероятно мощным, а поглощенные несметные полчища демонических духов сформировали дух самого клинка, дышащий ледяной яростью. Мощные волны ужасающей ауры распространялись от него до самых отдаленных уголков священного предела. Все, как и следовало ожидать от древнего волшебного оружия. Столь смертоносная аура даже стального заклинателя демонов свела бы с ума, а то и вовсе погубила. В тот миг, когда духовная сила меча обрушилась на Ли, он, взревев, призвал демона тень и принял демонический облик, а потом применил особенный дар своего питомца – растворяться в ничто. Фигура на Ли рассеялась, и волна злобной ауры меча прошла сквозь него, не причинив никакого вреда. Е-Янь, прищурившись, всматривался изо всех сил, стараясь не пропустить ни одной детали. Он и раньше чуял в сосуде души у мальчишки двух демонических духов, но не знал их природы. Увидев, на что способен Нелли в демонической форме, основатель нервно засопел. «Да у него же демон-тень!» От этого открытия, даром, что он уже помер, кровь стыла в жилах. В далеком прошлом демон-тень считался одним из наиболее сильных демонических зверей, а поглотившие его демонический дух становились убийцами настолько опасными, что даже легендарному заклинателю с ними нужно было держать ухо востро. Немало сильнейших нашли свою смерть под острейшими клинками демонов-теней. В дальнейшем демонов-теней истребили под корень, а количество желающих поглощать их демонических духов становилось все меньше. Е-Янь не мог и вообразить, что ему доведется увидеть заклинателя, соединившегося с демоном тенью. Неудивительно, что мальчишка был так уверен, что сможет овладеть мечом бога грома. Он неплохо подготовился. Завистливо вздохнул Еянь. Медленно, в бесплотном состоянии, Нели продвигался к обрушивающему небеса, шаг за шагом приближаясь к алтарю. Когда до меча оставалось не более 2 метров, он снова предстал во плоти. В пределах алтаря смертоносная аура волшебного артефакта уже не ощущалась. Однако Ли не попытался завладеть мечом. Он уселся, скрестив ноги рядом с алтарем, и сам атаковал обрушивающего небеса направленным потоком своей духовной силы. Цанг! Это оглушительно лязгнул меч бога грома. Несметные полчища поглощенных им демонических духов вырвались наружу и, подобно молниям, атаковали Нели. «Выходи!» – скомандовал Ли. И клыкастый панда заслонил своего хозяина, отражая атаки. Но один демонический дух прорвался в сосуд души. Подобно тому, как кит, широко разинув рот, поглощает морской планктон, так и сосуд души Нели проглотил его, давя и разрывая в клочья, выпивая до капли духовную силу. Как только с первым было покончено, в сосуд души угодил второй. Клыкастый панда нерушимой стеной сдерживал напор демонических духов, пропуская по одному в порядке строгой очереди. А Нели непрерывно поглощал их силу. 4 серебряные, 5 серебряных, и вот он уже, почти золотой заклинатель. Наконец, бесчисленные полчища демонических духов рассеялись. Нели сформировал из своей духовной силы подобие толстенного каната, с помощью которого попытался обвить волшебный меч. Артефакт яростно огрызался, рассыпая вокруг молнии. Нели наносил ответные удары. Еянь догадался, что таким образом он пытается укротить волшебное оружие. Глава 102. Душа марионетки. Легендарный заклинатель демонов Шэньму использовал в своих тренировках техники класса грома и с их помощью преобразовал собственное тело, чтобы овладеть обрушающим небеса мечом бога грома. Несомненно, этот путь помог ему обрести желанный артефакт, однако сосуду души Шэньму были нанесены непоправимые повреждения. Заклинатель покинул этот мир в возрасте 39 лет, ко всеобщему сожалению, сам подписав себе смертный приговор. После него никому больше не удавалось подчинить своей воле меч бога грома. Чтобы защититься от всепроникающей убийственной ауры обрушивающего небеса, все остальные легендарные заклинатели возвели священный предел небесного превращения и запечатали в нем артефакт. Нели не пошел по пути Шэньму и не стал трансформировать собственное тело, чтобы подчинить себе меч. Стремясь овладеть силой обрушивающего небеса, он усмирял его. Ли не разменивался на мелочи. Будучи всего лишь серебряным заклинателем, он собирался сделать то, что оказалось не по силам легендарным. «Эх, кабы раньше узнать про такой способ, мы бы уж давно смогли овладеть артефактом», – тоскливо вздыхал Еянь. Вооруженные мечом бога грома, легендарные заклинатели не погибли бы в бою, и Светозар, несомненно, ныне достиг бы еще большего величия. Меч продолжал плеваться молниями, но они постепенно тускнели. Ли не спеша поднялся и вступил в пространство, наполненное мощной аурой артефакта, шаг за шагом приближаясь к алтарю. Обрушивающие небеса сопротивлялся из последних сил, не даваясь в руки, словно извивающаяся змея. Его рык был подобен раскатам грома, но постепенно стихал. И когда Нели крепко ухватился за рукоять, сменился оглушительным гулом. Низкий, пробирающий до костей звук мгновенно заполнил пространство священного предела и невидимой волной прокатился до окраин Светозара. Простые люди ничего не почувствовали, но мощная звуковая волна вошла в резонанс с духовной силой заклинателей стального уровня и выше. Усадьба семейства Шэньшэн. Что происходит? Лицо главы Шэньхуна исказило отвратительная гримаса. Он как раз предавался медитации, когда внезапный удар звуковой волны сотряс его сосуд души с такой силой, что глава едва не харкнул кровью. Несколько часов упорной тренировки коту под хвост. Какая чудовищная мощь! И Шаньхун не смог понять, что же это было. Резиденция главы Светозара. «Откуда исходила эта волна звука?» — хмурясь спросил Ядзун. «Она же невидима, господин глава. Мы не поняли, откуда она докатилась». Наперебой отозвались несколько стальных заклинателей. Потрясенной мощью звуковой волны, Ядзун решил, что в окрестностях Светозара объявился неведомый демонический зверь легендарного уровня и немедленно собрал на совет сильнейших заклинателей, дабы выработать стратегию противостояния. В наиболее сильных и влиятельных кланах царили такая же суматоха и волнение. Впрочем, рядовые воины и заклинатели ничего особенного не почувствовали. Такова была природа ужасающей силы артефакта. Крепко стиснув рукоять меча бога грома, Ли ощутил, что держит в руках древнее и невероятно могущественное сокровище, намного превосходящий меч пурпурного тумана, которым он владел в прошлой жизни. Едва он одним рывком выдернул меч, раздался оглушительный гром, и с неба ударили тысячи молний. Обрушивающие небеса притягивал их как магнит и впитывал, как сухая земля поглощает влагу. Всполохи молний погасли, и меч бога грома превратился в обычный длинный клинок, сделанный в старинном стиле, кое-где подернутый ржавчиной. Кто бы мог подумать, что это простое оружие и есть таящий в себе великую силу, повелевающий молниями, меч бога грома. Меч признал Нели своим хозяином. Он ничем не будет отличаться от обычного клинка до тех пор, пока Нели не вольет в него свою духовную силу. Лишь тогда обрушивающие небеса выпустит на свободу ужасающую мощь. Пристроив артефакт за спиной, Ли посмотрел на висящего в воздухе над его головой основателя Ейяня и усмехнулся. «Как видишь, меч покорился мне». Все еще находясь под впечатлением от увиденного, Ейянь с чувством воскликнул. «Не думал я, что у тебя получится, но свое слово сдержу». «Только раз меч подчинился тебе, и ты стал его хозяином, мой дух лишился его поддержки и вскоре рассеется, так что мое обещание действенно всего на несколько дней». «Хватит отговорок, Ейянь», — презрительно бросил ему Ли. «Ах ты, я основатель Светозара, какие нафиг отговорки?» — злобно прошипел призрак. «Найти предмет, с которым можно связать твой дух, совсем не трудно». Ли закатил глаза и пожал плечами, всем своим видом показывая, что его детскими выдумками не проведешь. Идем со мной. Действительно, для Нели это вовсе не было неразрешимой проблемой. Абы какая вещь, конечно, не годится, чтобы связывать с ней дух, но кроме обрушивающего небеса, в мире полно предметов, обладающих духовной силой. Уверенный тон Нели убедил Ейяня, и после недолгих колебаний он последовал за новым хозяином артефакта. Основатель вовсе не хотел развеяться по ветру, и к тому же он должен был сдержать обещание. Без обрушивающего небеса священный предел небесного превращения будет совсем не тот. «Сяонин, мы уходим!» – окликнул Ли медитирующую девушку. «Ага!» – тут же кивнула она. И они покинули священный предел. Снаружи их поджидали Ду Цзэ и Лу Пяо, а также кое-кто еще. «Вы оба прошли испытания?» – потрясенно воскликнул проректор Ешен. Он считал, что если хоть у одного из двоих получится, и то хорошо. «Так точно, проректор, но прошу вас не раскрывать никому этот секрет», – поклонился ему с улыбкой Ли. Ешен сперва нахмурился, но поразмыслив согласился, что курсант рассуждает верно. О талантах Нели и без того говорят на каждом углу. Не стоит лишний раз привлекать внимание темной гильдии. Сяонин была очень взволнована. Пройдя испытание священным пределом, она достигла пятой серебряной звезды, и столь выдающееся дарование может отныне рассчитывать на покровительство руководства Светозара. Никто не сможет насильно выдать ее замуж за Шаньфэя. Ешен немедленно доложил главе города, что Нели и Сяонин успешно прошли испытания, и ему было приказано доставить обоих курсантов в резиденцию главы. Однако у Нели были свои планы. Он собирался прикупить в городе материалы, необходимые для изготовления живой марионетки в виде птицы, согласно найденному сокровище клана чертежу. Он приобрел специальный металл и с помощью одного из кузнецов Светозара выковал, а потом отшлифовал то, что получилось, и выгравировал сложные символы. «Это живая марионетка?» – потрясенно спросил Еянь, внимательно наблюдавший за тем, что делает Ли. «Верно», – кивнул с улыбкой Ли. «Какая мерзость!» – возопил основатель, сообразивший, что марионетка предназначена для того, чтобы запечатать в нее его дух. Вещи сами по себе злыми не бывают. Злыми бывают люди, которые их используют, — ответил Нели. Еянь промолчал. Раз он дал обещание, то должен его сдержать. Хоть ему и не нравилось быть запечатанным в марионетке, это все же лучше, чем если бы его дух рассеялся. Одно лишь угнетало основателя. То, что куклой будет управлять проклятый мальчишка. Однако ничего не поделаешь. Как говорится, сказано, сделано. Металлы, которые использовал Ли для создания живой марионетки, представляли собой сплавы из особых компонентов, настолько прочные, что даже легендарному заклинателю не под силу разрушить их. Само собой, сделано это было в расчете на то, что в марионетку будет запечатан дух основателя Еяня. Сама по себе марионетка не обладала особой силой, хотя ее уровень все же не уступал золотому. Но когда дух Еяня запечатают в нее, он сможет обрести былую мощь. Это будет легендарная марионетка. В стародавней эпохе, задолго до темных времен, немало мастеров создавали марионетки, но и тогда легендарные встречались крайне редко. И вот дух Еяня запечатан в марионетке. Неуверенно взмахнув для пробы крыльями, он взмыл ввысь и закружился в небе. «Как чувствуешь себя, основатель?» Засмеялся Ли. «Сойдет!» Настроение у Еяня было подавленное. Еще бы! В прошлом легендарный заклинатель стал куклой. Впрочем, в его новом положении были свои плюсы. Основателю ужасно надоело веками сидеть безвылазно в священном пределе. И пусть теперь он марионетка, но с высоты птичьего полета виден весь мир. Такова жизнь. Чтобы приобрести, придется потерять». Основатель был из тех людей, что легко приспосабливаются к любым обстоятельствам, да и переживал он скорее для вида. «Отныне тебя зовут Сяо Фэй Фэй», — заявил вдруг Ли. Имя Сяо Фэй Фэй обозначает нечто маленькое и порхающее. И вот тут Еянь понял, что готов от стыда провалиться сквозь землю. Его, одного из выдающихся основателей Светозара, родоначальника династии, будут подзывать какой-то собачьей кличкой. Иначе, как издевательством, это расценивать нельзя. Еянь уже собирался излиться праведным гневом, как вдруг Сяонин кивнула и с серьезным видом промолвила. «Да, Сяо Фэй Фэй – отличное имя». «Да какое же отличное-то!» – был готов возопить несчастный основатель. Али объявил. «Ну, раз Сяонин нравится, значит быть тебе Сяо Фэй Фэем». И вот так, не дав Еяню возможности возразить, его нарекли собачьей кличкой. Ли вместе с Сяонин, Дудзе и Лупяо направлялись в резиденцию главы города. Когда они вошли в рощу, подул холодный резкий ветер, и хоть вокруг было тихо, Ли ощутил неясную тревогу и резко остановился. «Что случилось?» – спросили Лупяо и Дудзе, а Сяонин с удивлением посмотрела на него. Ли, прищурившись, вгляделся в лесные заросли и спокойно промолвил. «Раз вас уже обнаружили, какой смысл прятаться дальше?» И как только он сказал это, несколько десятков людей вышло из-за деревьев, окружив подростков со всех сторон. Их лица были скрыты, так что кто они, и не поймешь. Глава 103. Преграда на пути. Предводителями одетых в черные бандитов были двое. Один, по ощущениям Нели, серебряный, другой золотой. И кроме него еще трое того же уровня, а все остальные серебряного. «Похоже, я недооценивал тебя. «Твое духовное восприятие оказалось настолько острым, что ты почуял нас», — заявил один из нападавших. Нели ухмыльнулся. «Да полно вам, старейшина Шанмин. Если вы меня недооценивали, к чему привели с собой целую толпу народа?» Предводителем серебряного уровня оказался никто иной, как старейшина Шанмин. Шанмин содрогнулся. Он не думал, что Нели так быстро его узнает. Его скрытое под черной маской лицо исказилось от злобы. «Не упустите мальчишку! Если он сбежит, беды не оберешься!» Среди стоявших перед ним людей Нели с легкостью распознал по ауре, что второй из главарей, здоровенный Верзила, это управитель Юньхуа, тот самый, который скрылся, раненый после поединка. Это клан Шэньшэн и темная гильдия все вместе. «Ребята, осторожнее!» предупредил друзей Нели и активировал духовную силу, готовясь отразить нападение. «Мальчишка, раз ты понял, кто мы такие, советую сдаться по-хорошему, иначе вы все умрете», злобно сверкая глазами, крикнул старейшина. Ли выступил вперед и крикнул в ответ. «Но ты упрямый осел, Шэньмин, привел толпу народа, чтобы убить меня. Знаешь ведь, что по законам Светозара это преступление карается смертью. Если ты сейчас сдашься и пойдешь со мной к главе города, я, так и быть, замолвлю за тебя слово. Ну а коли нет, не обижайся потом за грубость». Головорезы в черном поначалу оторопели от такой наглости, а потом дружно заржали. «Ха-ха-ха, вот умора! У пацана, видать, крыша совсем съехала. О, поросенок дает!» Громче всех ржал Юньхуа. Ткнув пальцем в Нели, он издевательски вежливым тоном заявил. «Пацан, и как же ты нам грубить собрался?» Пока у черных от смеха, что называется, люди навзничь кони кувырком, Ли хлопнул себя по плечу, где сидела живая марионетка. «Сяо Фэйфэй, посмотрим, на что ты способен». С неохотой, но повинуясь приказу хозяина, марионетка зажужжала и, взмыв воздух, словно молния, ринулась на врага. «Вы кучка безнравственных потомков! Перед вами я, великий основатель Светозара!» – верещал внутри марионетки Е-Янь, сам не зная, кого именно он ругает – нападавших или Нели. Он вцепился когтями в лицо одного из бандитов золотого уровня. Истошно завопил тот. Запечатанный в живой марионетке дух при жизни был легендарным заклинателем. И хоть он еще не восстановил полностью свою силу, находясь где-то на уровне золотого, но на его стороне были огромный боевой опыт и огромная скорость и точность атаки. Казалось, нападает бесплотная тень. «Схватить птицу-оборотня! Порвать в клочья!» Всей кучей парни в черном пытались захватить марионетку, но Сяо Фэйфэй был неуловим. «Слишком быстро! Мелькает так, что не разберешь, что фиг поймаешь!» Наблюдая за происходящим, Шэньмин и Юньхуа помрачнели. Они никак не ожидали, что Нели способен управлять такой странной птицей. Сколько ее не пытались сбить, на металлическом корпусе не осталось ни царапины, а сама она атаковала с поразительной точностью, целясь в глаза, горло и другие жизненно важные точки. «Оставьте птицу в покое! Ваша цель вон тот гаденыш!» – тыча пальцем в Нели, заорал Шэньмин. Юньхуа мощным прыжком взмыл в воздух. Его пальцы уже украшали подобные кривым кинжалам когти, а тело в полете трансформировалось в огромного алопламенного хэйху. Как голодный тигр на оленя, острые когти Юньхуа со свистом рассекли воздух там, где стоял Нели. Наконец-то, сохраняя спокойствие, Ли мгновенно трансформировался в клыкастого панду. По комплекции он уступал Хэйху, но по силе оба были равны. Яростно взревев, панда отмахнулся от атаки Юньхуа. С перепуганными лицами Сяонин и мальчишки завопили. «Берегись, Ли!» «Бум!» – прогремело на всю округу. Это столкнулись толстенький клыкастый панда и Хэйху, черный тигр. Взрывная волна ауры прокатилась из эпицентра столкновения, сметая все на своем пути. Нападавшие шарахнулись в стороны. Он блокировал удар? Никто не мог ничего понять. Мощь алопламенного хайху ужасала, но клыкастый панда, как оказалось, нисколько ему не уступал. Он стоял неколебимо, и атака Юньхуа разбилась об него, как волна цунами, а несокрушимый утес. Нели всего лишь серебряный, но заблокировал атаку золотого заклинателя? Юньхуа не предполагал встретить такой отпор, но, конечно же, был уверен, что его одолеть невозможно. Хайху поднял чудовищную морду к небу и окрестности огласил громкий рев, а потом, разинув пасть, бросился на Нели. «Яростный тигр, хватка хищника!» Разинутая пасть Хайху с острыми клыками-кинжалами наводила ужас. Пасть размером с лохань для крови, казалось, одним махом могла проглотить Ли. Даже Шэнь Мин перепугался и заорал. «Не убивай его, он нужен нам живым!» «Решил убить меня?» — ухмыльнулся Ли. Разинутая пасть Хайху — это же подарок судьбы. Во рту клыкастого панды мгновенно возникли две сферы — черная и белая, и медведь метко плюнул ими прямо в надвигающийся зубастый кошмар. Взрывная мощь изначальной инь-ян ци. Черная и белая сферы влетели в пасть Хайху и, соприкоснувшись, взорвались со страшной силой и грохотом. Во все стороны раскатилась мощная взрывная волна. Как бы ни был силен демонический дух алопламенного Хайху, но взрыв инь-янь прямо в пасти даже ему было не выдержать. Череп Хайху взорвался, заливая все вокруг кровью, а тело взрывной волной отбросило на несколько сотен метров. Он рухнул на землю, словно мертвый. Взрывная мощь изначальной инь-янь-цы вряд ли могла причинить Хайху столь серьезные повреждения снаружи, но Нели ухитрился попасть ему в пасть. Последствия оказались ужасными. Вряд ли Юньхуа предполагал, что столь жалкий демонический дух, как клыкастый панда, обладает подобной мощью. Не то постерегся бы разевать рот перед Ли. Теперь-то он пораскинул мозгами, да после драки кулаками не машут. Когда Юньхуа рухнул на земь, у Шаньмина аж глаз задергался. Да кто бы мог себе представить, что золотой заклинатель может проиграть на Ли? А в это время Сяонин, Лупяо и Дудзе призвали своих демонических духов и атаковали окруживших их бандитов в черном. Все они были еще серебряные, но зато их демонические духи божественного уровня, да и применяемые техники весьма мощные. Так что битва хоть и обещала быть жестокой, но самим ребятам вряд ли грозила серьезная опасность. Огромный тигр бездны, покрытый с ног до головы тускло поблескивающими черными шипами, весь в золотой чешуе крылатый барс, искатель крови и окутанный облаком молний грозовой жаворонок. Кто бы мог сейчас сказать, что перед ним подростки? У Шаньмина голова раскалывалась от боли, когда он пытался понять, из какой адской бездны взялись эти детки. Нападавшие потеряли численное преимущество. Из четырех золотых заклинателей один пострадал от взрывной мощи изначальной инь-янь-цы. Второй ослеплен живой марионеткой. Еще двое отчаянно пытались отражать ее атаки. Оставались лишь серебряные, а они рядом не стояли с клыкастым пандой. Гравитационное поле! Мощная сила придавила к земле большую группу нападавших в черном. Их тела словно налились свинцом и стали в несколько раз тяжелее. Каждый шаг давался с трудом. Гравитационное поле Нели действовало избирательно, только на серебряных заклинателей противника, а Сяонин-младшая, Дудзе и Лупяо вообще его не ощущали. Тигр бездны Дудзе вдруг издал низкий рык, раскатившийся мощной волной, и облаченные в черные люди задрожали от ужаса. Искатель крови Лупяо прыгнул вперед, нанося молниеносные удары острыми когтями, полосуя вражеских заклинателей направо и налево. Грозовой жаворонок Сяонин беспрерывно призывал молнии, обрушивающиеся на противника. Серебряные заклинатели, пораженные разрядами молний, падали парализованные. В воздухе чувствовалась удушливая вонь подпаленных волос. Благодаря Нели и его товарищам ситуация полностью изменилась. У Шаньмина аж голову стянуло, словно железным обручем. Это дети или же демонические отродья? Его шпионы крутились вокруг резиденции главы города, и вот, наконец, доложили, что преследуют группу из четырех человек, среди которых Нели. Четырех золотых и 23 серебряных заклинателей будет вполне достаточно, чтобы захватить их, не правда ли? Но все вышло наоборот. Четверо детишек оказались невообразимо сильными противниками, да еще и странная птица-оборотень, с которой не могли сладить золотые заклинатели. И вот итог. Нелли схватить не удалось. Семейство Шэньшэн снова село в лужу. Да что там, это полный крах. И как же все это объяснить главе клана? Как выдержать тяжелый взгляд Шэньхуна? Сердце старейшины Шэньмина сковал леденящий ужас. Глава 104. Арестованных на допрос. А, была не была. И Шэньмин призвал демонический дух снежного медведя. Но как только трансформация началась, Лу Пяо с такой силой врезал старейшине под дых, что Шэньмин чуть все кишки не выблевал. Хоть в семействе Шэньшэн старик имел высокий статус, но он ведь в конце концов был управляющим, а не воином, да и уровня достиг всего лишь серебряного, поэтому удар Лу Пяо свалил его на землю. Вскоре все бандиты в черном были повержены. Хлопая крыльями, живая марионетка опустилась на плечи Нели. Что ж, победа была во многом достигнута именно благодаря ей. Она разделалась с тремя золотыми заклинателями. Не будь ее, бой вышел бы весьма тяжелый. «Нели, что будем делать со всем этим отребьем?» Наступив ногой на голову Шэньмина, спросил Лу Пяо. «Отпустите меня! Только попробуйте меня убить! Семейство Шэньшэн вам этого не простит!» Отчаянно трепыхаясь, взвыл Шэньмин. «Видно ли это? Так позорить старейшину главной семьи!» Впрочем, после состязания юных дарований его положение в клане было совсем не то, что прежде. «Эй ты, злодейский старый хрыч, все пугаешь нас местью своей вонючей семейки, а вот не страшно нисколечко, еще раз вякнешь, прямо здесь под кустиком и прикопаю», — прояснил ситуацию Лу Пяо. Шэньшэней он терпеть не мог и с огромным удовольствием вдавил старейшину в землю покрепче. Шэньмин немедленно заткнулся. «А старикан-то помереть боится», — засмеялся Лу Пяо. «Нели, что мы будем с ними всеми делать?» — с тревогой спросил Ду Цзэ. «Надо поторапливаться. Подкрепление от семейства Шэньшэн может быть уже на подходе». «Берем Шэньмина и вон того парня», — Ли указал туда, где валялась бесчувственная тушка Юньхуа. «Остальных оставьте здесь». «Че, так прямо и отпустим?» — нахмурился Лу Пяо. «Вот же ж хрень. Столько усилий бросить добычу». «Все продумано», – загадочно ухмыльнулся Ли. «Трое золотых так потрепаны нашей птичкой, что лет 10, а то и 20 будут зализывать раны. А это значит, их можно сразу списывать. Серебряные вообще никакой угрозы для нас не представляют, так что пусть уползают». «Ну, главарей-то мы взяли. Куда их? В резиденцию главы?» – спросил Ду Цзэ. «Если отдадим их в руки главы, ничего взамен не получим. Возможно даже, что семейство Шэньшэн найдет способ вернуть их себе», – прозмыслив, решил Ли. «Доставим-ка их в гильдию алхимиков. Пусть Ян Синь не спеша вытянет из них все, что они знают». Шэньмин – доверенное лицо главы клана Шэньшэн, Шэньхуна. Юньхуа – один из командиров темной гильдии. Наверняка обоим ведомо немало тайн. Кто знает, может, с их помощью удастся открыть жителям Светозара, что из себя на самом деле представляет семейство Шэньшэн. «Уходим!» И все четверо, крепко связав пленников, потащили их в гильдию алхимиков, где передали в надежные руки Ян Синь. Усадьба семейства Шэньшэн. «Жалкие отребья! Куча народу не смогла схватить ребенка!» От злости Шэньхун так сильно вцепился в подлокотники своего похожего на трон кресла, что они в щепки треснули. «Пощадите, господин! Кто ж знал, что эти дети уже серебряного уровня, может, даже золотого? Они побили управителя Юньхуа! К тому же их странную птицу не смогли три золотых заклинателя уничтожить!» Наперебой бормотали несколько бойцов, валяясь в ногах у главы. Шэньхун был мрачен, как грозовая туча. Такого исхода событий он не предвидел. Как могло случиться, что четверо золотых и 23 серебряных заклинателя не смогли управиться с четырьмя подростками? Целая толпа народу оказалась бессильна. Вероятно, противник применил какую-то хитрость. Но более всего Шэньхуна привело в бешенство известие о том, что Шэньмин и Юньхуа попались в лапы Нели. Это же удар в самое сердце. Шэнь Мин за время своей многолетней службы узнал слишком много тайн, которые никогда не должны быть раскрыты. А Юньхуа мог навести на связь между домом Шэньшэн и темной гильдией. Да лучше бы они оба сдохли от руки проклятого мальчишки. Невелика потеря, золотой да серебряный. Но Нелли захватил их живьем. Похоже, мальчишка слишком много знает. Взгляд Шаньхуна налился свинцовой злобой. Этот Нелли как гвоздь в глазу, как иголка в теле. Его нужно уничтожить. «Убью, мерзавец! Ты сам напросился! Думаешь, спрятался в резиденции главы, и я до тебя не доберусь? Ты недооцениваешь возможности семейства Шэньшэн!» С горящими ненавистью глазами бормотал в выступлении Шэньхун. «Пока Нелли жив, его душа не будет знать покоя. Ступайте и выясните, где содержат Шаньмина и Юньхуа. Узнать все про тех, с кем связан Нелли. Клан Тяньхэнь полагает, что раз находится под покровительством гильдии алхимиков, то может пренебрегать семейством Шэньшэн. Передайте приказ темной гильдии уничтожать любого члена клана Тяньхэнь, ступившего за пределы своих владений». Шэньхун хотел утопить врагов в их крови. «Они еще в ногах у меня будут валяться!» Вдруг, словно вспомнив о чем-то, глава рявкнул: «Позвать ко мне старейшин Шэн Сюя и Шэн Юаня!» «Есть!» Шэн Сюй и Шэн Юань были стальными заклинателями уровня одной звезды. Шэньхун собирался на этот раз действовать наверняка. Раз мальчишка одолел золотых, не стоило его недооценивать. В это же время в гильдии алхимиков. «Малыш Нелли, ты утверждаешь, что Юньхуа может вывести нас на связь между темной гильдией и семейством Шэньшэн?» В очаровательных глазах Ян Синь читалось недоверие. «В точку», — кивнул Ли. «Раз так, я заставлю его раскрыть рот. Он мне скажет, что там мутит клан Шэньшэн». И прекрасное лицо главы гильдии алхимиков застыла словно маска. Светозар был единственной защитой тысяч людей. Если город падет, им неоткуда ждать спасения. И коли решился кто-то предать Светозар, угрожать безопасности и благополучию его жителей, гильдия алхимиков сотрет его с лица земли, не жалея ни сил, ни средств. Приметив за спиной Нелли меч бога грома, Ян Синь засмеялась. «Малыш, зачем ты таскаешь эту старую железяку? Да еще странная птица на плече. Если хочешь, сестрица раскошелится и купит тебе приличный новый меч. И выкинет эту железную курицу. Я тебе подарю чудесного питомца золотого уровня, не меньше». «Раскошелится на меч? Интересно, сколько может стоить обрушивающие небеса? Это же артефакт колоссальной мощи. В руках легендарного заклинателя им горы можно свернуть». А если бы Ян Синь догадалась, что в железной курице запечатан дух одного из основателей Светозара, она бы живо взяла свои слова обратно. «Безнравственные потомки, о как я зол!» — взорвался Е-Янь. Впрочем, что бы он ни говорил, понять его мог лишь тот, кто обладал высоким уровнем духовной силы. Все прочие услышали нечто, напоминающее кудахтанье. «О, Нелли, твоя кукла, похоже, говорить умеет. И что же она пытается нам сказать?» И заинтересованная Ян Синь протянула руку, желая потрогать диковинную игрушку. Не стерпев столь вопиющей фамильярности, основатель затрепыхал крыльями и взлетел к потолку. Ян Синь опешила от неожиданности. Железная курица вела себя так, словно обладала разумом. Вот уж действительно, у Нелли даже игрушки потрясают воображение. «Сестрица Ян Синь, Нин-младшая и ребята ждут меня. Я пойду. Если на допросе Шэн Мин и Юньхуа скажут что-нибудь важное, сразу же известите меня», — сказал Ли. «Разумеется», — кивнула глава гильдии алхимиков. «Коль дело касается мира и благополучия Светозара, она уж не допустит ни малейшей небрежности». Конечно, Ян Синь собиралась немного поприставать к Нелли, но, увидев, что он торопится, изменила свои намерения и лишь сказала: «Ты уже подвергся нападению. Возможно, по дороге сюда за вами следили. Я прикажу двум старейшинам стального уровня сопроводить вас». «Хорошо», — согласился Нелли. Под защитой стальных старейшин гильдии алхимиков сам глава семейства Шэньшэн им не страшен. «Что ж, Если начнется поединок между стальными, весь Светозар содрогнется. До свидания, малыш. Ян Синь, прощаясь, низко поклонилась Нели с таким расчетом, чтобы тонкий шелк платья натянулся, выгодно обрисовывая все соблазнительные линии ее фигуры. А прямо перед носом ее жертвы открылась потрясающая перспектива глубокого декольте. Настолько глубокого, что смелое воображение угадывало алые вершины белоснежной груди, едва прикрытые тканью. Голова кружилась от бьющего в нос сладкого аромата ее духов. На соблазнительнице не было нижнего белья. Нели бросила в жар. Несмотря на весь опыт прошлой жизни, такого ему еще не приходилось созерцать. Словно ничего особенного не произошло, Ян Синь поцеловала Ли в лоб со словами: «Сестрица заглянет к тебе через пару дней». Ли лишь смущенно ухмыльнулся. «Вот ведьма. Чего она хочет от 13-летнего мальчишки?» «Я пошел уже», — промямлил наш герой и поспешно ретировался, чувствуя, что еще немного, и он задохнется от одуряюще сладкого запаха духов. Провожая взглядом неловко шагающего к выходу мальчишку, Ян Синь удовлетворенно улыбнулась и оправила платье, скрывая под ним свои волнующие прелести. Только за воротами гильдии алхимиков Ли наконец смог перевести дух. «Сяонин, мы возвращаемся в резиденцию главы города». «Ага», — милая, славная Сяонин кивнула в ответ. За спиной Ли почувствовал ауры двух сопровождающих. Должно быть, это те самые стальные заклинатели-старейшины из гильдии, которых Ян Синь отправила охранять их. Что ж, теперь они смогут спокойно вернуться в резиденцию главы. Глава 105. Первопричина. Вернувшись в безопасные пределы резиденции главы, Нели сразу же приступил к тренировкам. Основатель Еянь, запечатанный в живой кукле, кружил в небе. Он так долго пробыл в заточении в священном пределе небесного превращения, что буквально все вокруг казалось ему удивительным. «Не думал я, что Светозару суждено будет простоять нерушимо много веков. Как вспомню те далекие времена, до сих пор жуть берет», — вздохнул основатель. «Я так понял, что нынешний глава носит фамилию Е? Интересно, является ли он прямым потомком моего клана Лэйтин?» «И не мечтай. Клан Лэйтин давно угас. Нынешний глава из семьи Фэн Сюэ», — открыв глаза, промолвил Ли. «Ты ничего не понимаешь, сопляк. Семейство Фэн Сюэ – это ветвь клана Лэйтин. Давным-давно он разделился на несколько семей. Если нынешний глава узнает обо мне, он почтительно склонится перед предком своего рода. Не то что ты, дерзкий мальчишка», – надменно проворчал Еянь. «Глава города? Думаешь, он для меня авторитет? Да не будь он моим тестем, я бы давно уже заставил его уступить мне место». Ли даже не посмотрел в сторону основателя. «Никто из вас не встречался с противником сильнее легендарного». «Сопляк, ты хочешь сказать, что встречал заклинателей уровнем выше легендарного?» «Естественно. Легендарный уровень – это то, чего достигаешь в самом начале тренировок. Ты вообще в курсе, почему взбунтовались демонические звери и начался период темных времен?» – усмехнулся Ли. «Почем я знаю? Вероятно, что-то их разозлило», – надулся Еянь, не желая смириться со своим невежеством. «Не совсем так. Просто один из монстров достиг уровня божественной мудрости. Это по сравнению с легендарным, как небо от земли. 300 заклинателей со всего континента, чьи способности тоже многократно превосходили легендарный уровень, ощутили мощный всплеск духовной силы. Они решили уничтожить зверя, не предполагая, какой это приведет к катастрофе. Заклинатели потерпели поражение. Разъяренный монстр повелел всем демоническим зверям континента обрушиться на человечество. Людей уничтожали повсюду. Великие империи рушились, как песчаные замки. С того события и начались темные времена», – небрежно заметил Ли. «Так вот оно что!» Еяня осетила внезапная догадка. «Теперь понятно, куда подевались в самом начале темных времен сильнейшие заклинатели. Кажется, демонических зверей сильнее легендарного уровня уже и быть не может, но это далеко не так. Когда я достигну вершины могущества, то смогу уничтожать подобных монстров силой мысли». Ли устремился взглядом, казалось, в то самое удивительное будущее. Внезапно Еянь почувствовал мощную волну духовной силы. Казалось, что душа, излучающая эту энергию, прошла через годы суровых испытаний, и нынешнее ее состояние – лишь слабый отголосок былого невиданного могущества. Любой, ощутивший ее, затрепетал бы от ужаса. Да вот только почуять эту духовную силу мог лишь тот, кто сам был духом. И мальчишка, сидевший на земле, поджав ноги, вдруг почудился основателю выше пиков хребта Шанцзу. Кто же он такой? Всего лишь серебряный, но потоки духовной силы, вихрящиеся вокруг него, были так сильны, словно Еянь очутился посреди океана в самом сердце бушующей бури. Да ни один легендарный не наводил на основателя такого страха. «Еянь, ты не передумал возвращать свое смертное тело, чтобы повидать чудеса этого мира?» — вдруг с улыбкой спросил Ли. И ощущение невиданной мощи внезапно пропало. Перед Еянем сидел обычный 13-летний мальчишка. Странно, так почему же только что казалось? Лукавая улыбка Ли пробудила любопытство в душе основателя. Он всегда тянулся ко всему новому и необычному, словно дитя к новой игрушке. Интересно, что это за чудеса и где они находятся? «Конечно, я хочу все увидеть!» — дрожа от нетерпения, ответил основатель, как и подобает послушному ученику. Неважно, что внешне его наставник выглядит как несмышленное дитя. Еянь чуял в нем дух неимоверной силы. Лишь тот, кто сам был духом, мог оценить это в полной мере. Конечно, когда Ли запечатал дух основателя в живую куклу, он уже получил контроль над ним, но лишь теперь Еянь на самом деле признал его превосходство над собой и решил следовать за ним. Но Ли вернулся к тренировкам, стремясь в кратчайшие сроки стать золотым заклинателем. Немного потренировавшись с Ли, его товарищи разошлись по домам. Усадьба семейства Ду находилась в бедной деревеньке на окраине Светозара. Все ее жители, около 300 человек, были дальние и близкие родичи Ду Цзэ. Пока Цзэ пробирался по тропинке к дому, все вокруг с улыбками окликали его. «А это ты, Цзэ?» «Да, уважаемый дядюшка или тетушка», — улыбался в ответ Цзэ. Хотя семья Ду жила бедно, но зато очень дружно. А старшие родичи, провожая Цзэ взглядом, говорили: «Воистину это благословение богов, что в семье Ду Мэн есть такое дитя». «Да, он так юн, а уже серебряный заклинатель. Наша опора и защита, вот с ним-то мы вздохнем спокойно. Был бы мой негодник хоть в половину так же одарен небом, я бы умер от счастья». От всех этих преувеличенных восхвалений Цзэ раскраснелся, словно маков цвет, и припустил к дому со всех ног. Что ж, придется привыкать, что для своего семейства он теперь главная надежда и вообще незаменимый человек. В храме предков семьи Ду его уже ждали. «Цзэ, это фамильная ценность нашей семьи, подвеска из яшмы, изображающая огненного единорога. В прошлом она была символом власти старейшины, а ныне я передаю ее тебе. Как подрастешь, сменишь меня», — произнес сгорбленный седенький старик, одетый в бедное потрепанное платье, и, поклонившись, вложил в ладонь Цзэ сверкающее украшение. Это был старейшина семейства Ду Жун. «Уважаемый старейшина, я не могу принять такую ценную реликвию», — взволнованно ответил Цзэ. Он чувствовал, что это артефакт большой силы. «Целую вечность семейство Ду прозябало в нищете. Мне стыдно перед достопочтимыми предками за то, что я не оправдал их доверия. Ты можешь возродить нашу семью, потому эта реликвия должна быть твоей», — серьезно сказал Ду Жун. «Ты всегда умом был старше своих сверстников. Только ты достоин огненного единорога». И все же Цзэ колебался. Душа его была неспокойна. Он вспоминал свое детство. Несколько десятков му истощенных полей не могли прокормить их семью. Охота в горах позволяла не помереть с голоду. Две старшие сестры Цзэ, чтобы он мог оплатить свое учение в Академии Шанлань, были вынуждены выйти замуж за больных и увечных из соседней деревни. Это тяжким камнем легло на сердце парня. Иногда из-за гложущего его чувства вины он даже плакал ночами. Поэтому, поступив в академию, Дзе, хоть и не обладал особыми дарованиями, учился усерднее всех своих одноклассников. Он чувствовал, что обязан усердным трудом изменить судьбу своей семьи. Но цель казалась недостижимой, пока он не познакомился с Нелли. Именно Нелли круто изменил его собственную судьбу. Теперь он, Дзе, серебряный заклинатель, а это значит, что его семья не будет больше нищенствовать. Дзе крепко сжал в кулаке яшмовую подвеску. Его глаза застилали слезы. «Нелли, моя жизнь принадлежит тебе!» – прошептал он про себя, и в его глазах отразилась непоколебимая решимость. «Ты помог мне поверить в себя, а я помогу подняться с колен моей семье!» Дзе, семейство Чен из северных выселков, а также семья Юй и несколько семей из поселка Цзинь сватаются к тебе. От избытка чувств руки старейшины Дужуна затряслись. «Много лет никто не стремился породниться с нашей семьей, а теперь наперебой так и рвутся. Это ж какой почет для семьи Ду!» Но Дзе решительно помотал головой. «Нет, старейшина, я не женюсь ни на одной из этих девушек. Когда наша семья переживала трудные времена, они чурались нас, а теперь подлизываются. Я презираю их». Поразмыслив, старейшина решил, что Дзе прав. Он уже серебряный заклинатель, зачем ему родниться с какими-то нищебродами? Дужун улыбнулся. «Похоже, малыш Дзе уже все сам решил, а я тут болтаю под руку». В это же время в семействе Лу. Семейство Лу было хоть и маленьким, но относилось к числу благородных. Глава семьи Лу Нин, папаша Пяо, был золотым заклинателем уровня трех звезд. Конечно, им не сравниться было со знатью, но в северном предместье Светозара Лу считались уважаемым семейством, к тому же они умело управляли бизнесом по торговле травами. Полет дракона – шаг тигра. Так можно было бы высоким слогом описать величественную поступь Лунина, когда он вошел в гостиную и увидел наследника семейства, развалившегося в кресле, задрав ноги на стол. Перемазавшись душой темно-лиловым соком, он лопал ягоды и, конечно, запачкал новую одежду, засранец. От этой возмутительной картины у Лунина аж глаз задергался. Прежде Пяо и вякнуть не смел, а его задница постоянно огнем горела от отцовских воспитательных мероприятий. Никчемнее и ленивее его в семействе не было ребенка. Одним словом, отец уже лишился надежды, что из Пяо выйдет хоть что-то путное. Из грязи стену не слепишь. У Лунина аж кулаки чесались, если он хоть денек не лупил своего сынка. И вдруг нерадивого Пяо неначе как осенила Божья благодать. Он достиг 5 бронзовых звезд, обогнав всех остальных подающих надежды детей семейства. Уму непостижимо. Сам Лунин в его годы едва до первой бронзовой дотянулся, а этот вмиг до пятой. Если бы Пяо усердно тренировался день за днем, это еще можно было бы как-то объяснить, но он по обыкновению слонялся там-сям, бил баклуши и совал нос куда не следует. И вот вчера соседи, семейство Сяо, застукали его подглядывающим за девушками в купальне. Это уже вообще ни в какие ворота не лезет. Лунин сразу смекнул, что договориться по-хорошему Сяо вряд ли удастся. А сегодня утром они прислали ультиматум. Их устроит только женитьба Лу Пяо на одной из опозоренных им девушек. Лунин понимал, что Сяо привлек неожиданный прорезавшийся талант его сына. Как знать, такими темпами он и стальным стать может. То лентяйничает, то поражает своими способностями. Теперь вот невестку в дом привел. Что за ребенок?